Входит император в сопровождении 4 князей. Телохранители удаляются. Император. Что там ни говори, мы выиграли бой. Разбитые враги рассеялись толпой. Вот трон изменника. А вот сундук тяжелый с казной, который он поддерживал крамолу. Мы ж, свиты окружив себя со всех сторон, ждем представителей от подданных племен. Известия добрые. Везде успокоенье. В стране подавлен бунт. Нам радо население. Нам скажут, в наш успех вмешалось колдовство. Плоды достались нам, довольны и того. А мало ли еще случайности, какие на памяти хранят анналы боевые. На голову врагов то дождь кровавый льет, то град камней летит, то ураган невзгод. Или вселяет гул таинственный в пещере уверенность в одних, а в остальных неверие. Но побежденный пал, преследуем стыдом. А тот, кто победил, не помнит ни о чем, но славит Господа, сливая в хор хвалебные миллионы голосов, собравшихся к молебну. Счастливый этот час дарений и наград, я на себя смотрю и перемене рад. Правитель молодой пусть времени не ценит. Года пройдут, года его и переменят. Я долю уделить хочу вам 4. В распоряжение царством, домом и двором. 1. Устройство войска, князь, налажено тобою. В опасный миг оно не пошатнуло строя. Во время мира будь таким же молодцом. Я жалую тебя фельдмаршальским мечом. Фельдмаршал. Нам до сих пор внутри страны случалось биться. Когда ж давать отпор начнем мы у границы, тогда на торжество весь двор мы созовем, и в императорском чертоге родовом, меч этот обнажив, с тобой я рядом стану, тем знаменуя, как крепка твоя охрана.